21. Февраль, 8. Готовьтесь свидетелями стать вещей небывалых. Любовью надо право свое утвердить. Невидимое и отрицаемое станет видимым явно, и все, чего коснутся лучи мои, преобразится. Любовь может расцвести, если явлена забота о ней. Окружитесь светом моим, так, чтобы врагу не протесниться. Чувство есть кузница мощи. Силою духа ломаются преграды внешних ограничений. Касаясь света, человек сам начинает светиться. Преображаетесь любовью.